Таково было настроение высоких кругов, когда однажды ночью во дворец Рамсеса явился Ментесуфис и сказал, что ему необходимо немедленно видеть наследника. Придворные ответили, что у царевича находится сейчас одна из его женщин, и они не смеют его беспокоить. Но так как Ментесуфис продолжал настаивать, Рамсеса вызвали. Наместник тотчас же вышел, даже не выказывая недовольства. «Что случилось?» — спросил он жреца. «Разве у нас война, что ты утруждаешь себя делами в столь поздний час?» Ментесуфис пристально посмотрел на Рамсеса и, вздохнув с облегчением, спросил. «Ты никуда не уходил сегодня вечером?» «Ни на шаг». «Я могу дать в этом слово жреца?» Наследник удивился. «Мне думается, — ответил он гордо, — что твое слово излишне, раз я даю свое. Но в чем дело?» Они вышли в отдельный покой. «Знаешь, государь, — сказал взволнованный жрец, — что случилось час назад. Какие-то молодые люди напали на Саргона и избили его палками». «Кто такие? Где?» «У павильона финикийской жрицы Камы», — продолжал Ментесуфис, внимательно следя за выражением лица наследника. «Вот смельчаки!» — удивился Рамсес. «Напасть на такого силача! Он, должно быть, там ни одного изувечил!» «Но покуситься на посла, охраняемого величием Ассирии и Египта!» — вскричал жрец. «Хо-хо!» — рассмеялся царевич. «Так царь Ассар посылает своих послов даже к финикийским танцовщицам?» Ментесуфис оторопел, но вдруг хлопнул себя по лбу и тоже расхохотался. «Подумай только, царевич, как я недогадлив и до чего не искушен в политике! Ведь я и не сообразил, что Саргон, шатающийся ночью у дома подозрительной женщины, уже не посол, а частное лицо. Но, как бы там ни было, — прибавил он, — вышло нехорошо. Саргон еще, пожалуй, на нас обидится». «Жрец, жрец! — воскликнул царевич, качая головой. — Ты забываешь то, что гораздо важнее. Египту не подобает не только пугаться, но и вообще придавать какое-либо значение дружбе или неприязни Саргона и даже самого Ассара». Ментесуфис был так смущен разумными замечаниями царственного юноши, что только кланялся и бормотал: «Боги одарили тебя, царевич, мудростью верховных жрецов, да будут благословенны их имена. Я уже хотел отдать приказ, чтобы этих молодчиков разыскали и судили, но лучше послушаюсь твоего совета, ибо ты мудрец из мудрецов. А теперь скажи, что делать с Саргоном и этими буянами?» «Во-первых, отложить это до утра, — ответил Рамсес. — Ты, как жрец, должен знать, что сон, который посылают нам боги, приносит часто добрый совет». «А если я и до завтра ничего не придумаю? — спрашивал жрец. — Во всяком случае, я навещу Саргона и постараюсь изгладить из его памяти это пустяковое приключение, — ответил наместник.